Глава 18. «Черт!» — сказал сквозь зубы Камиль, так же, как и я, минуту назад. Потом остановил взгляд серых глаз на мне. «Заходи!» — вздохнул он и отступил вглубь комнаты. Я прошла и оглянулась. Невольно по спине побежал холодок. Так странно. Еще несколько часов назад мы занимались здесь любовью. Мне даже казалось, что я до сих пор вижу тени обнаженных силуэтов на стене. Тряхнула головой, прогоняя образы. «Соберись, Соня. Сейчас надо думать не об этом». «Садись», — указал головой Камиль на кресло. «Мы пока все равно никуда уже не едем». «Да, придется найти Зайцева сначала. Он ведь специально, зараза. Знает, что тренер несет за него ответственность и теперь не сможет просто взять и уехать, пока нам не станет известно его местоположение». Села в предложенное кресло и уставилась в окно. Теперь находиться в обществе тренера еще более неловко. Каждый раз при взгляде на него я вспоминала его без одежды и наши сумасшедшие ласки. «Соня», — спросил Камиль, внимательно вглядевшись в мое лицо. «Денис вчера, он видел, как ты выходила из моего номера?» «Да», — нервно сглотнула. Денис стоял на террасе и меня видел. Ну и все понял, конечно же. «Плохо», — ответил тренер. «Значит, это месть». «Но я не понимаю», — обняла я себе руками. «Почему он хочет мстить? Я никогда ему не давала надежд. Он мне не нравится». Поняла, что снова собираюсь плакать, как ребенок, и прикусила язык. «Я больше не буду ребенком рядом с ним. Даже если нам осталось быть вместе считанные минуты». «Дело не совсем в тебе, Соня», — ответил он и провел ладонью по лицу. «Он не умеет проигрывать. У Зайцева очень хорошие результаты в его возрасте, но у него явно уже началась звездная болезнь. Поэтому его лично мне продвигать не хочется, как и Раиде Львовне. Это характер такой, нарциссизм и мания величия. Ну и ты ему нравишься до одури, это видно». Замолчал и стал смотреть на меня, будто бы ему самому не понравилось то, что он сказал. «Ему не все равно, кому я нравлюсь и до какой степени. Даже если я все придумала сейчас, все равно приятно. Мне не важно, что он испытывает ко мне», — вскинула я подбородок. А потом смущенно добавила, не сдержалась. «Не нравишься ты, Камиль». Несколько секунд он смотрел на меня, будто бы чуть теплее обычного, но ответ его был неизменным. «Мы не будем больше об этом говорить. У нас нет будущего, совместного. А вот от Зайцева держись подальше. От него чего угодно можно ожидать. Постарайся добиться смены партнера или уходи в сольные фигуристки снова. Я боюсь, что особенного выбора у меня не будет. Тренеров теперь снова не будет хватать. Их, в принципе, не так много в Ростове. Да еще и за такую зарплату никто не хочет идти работать. И ты уезжаешь». Как ни старалась, но все мысли и темы разговоров невольно сводились к нашему расставанию. К расставанию не только ученицы и тренера, но и мужчины и девушки. И второе, пожалуй, гораздо больнее. «Возможно», — кивнул Камиль. «Но все равно держись от него подальше. Чувствую я беду от него. А в людях я за свои 33 научился разбираться. Какашка он, а не человек. Извини». Уставилась во все глаза на тренера. Слышать, как он ругается, да еще такими неожиданными словами, очень странно и никак не могло уложиться в моей голове. Невольно поползла улыбка по губам, и я опустила голову, стараясь скрыть смех от того, как забавно Камиль обзывает Дениса. Да уж, педагог из него вышел не очень хороший. Зайцева обзывает, а меня вообще... «Ну, нашла время смеяться», — проворчал он, доставая телефон. «Согласна. Время выбрала крайне неверно, но смех не получалось никак придушить. Но вскоре он ушел сам собой, когда я вспомнила, по какому поводу мы тут собрались». Камиль позвонил в комплекс и сообщил, что Денис Зайцев самовольно покинул базу, не предупредив его. Потом сообщила об этом же его родителям, которые обещали сообщить в полицию, так как дома его еще пока не было. Хотя, если он выехал ночью, то уже должен был быть дома. Все, конечно, волновались, включая меня и тренера. «Что теперь будет?» – спросила я Камиля. «Не знаю», – ответил он, зажав в руке смартфон. «Лично я считаю, что он просто где-то в другом месте ночевал и не поехал к родителям. Тянет время, чтобы насолить мне. Я ведь отвечаю за него и останусь тут, пока не станет известно, где Зайцев. Вдруг с ним что-то случилось по дороге?» Произнесла я вслух то, о чем мы оба подумали, но боялись сказать. «Давай надеяться, что он просто противный засранец, не думай о плохом. Я посмотрю расписание автобусов, и ты на ближайшем рейсе поедешь в Ростов, а я останусь ждать новостей». Он снова стал листать информацию в смартфоне, а потом звонить на автовокзал. «Собирайся», — обратился он ко мне после диалога. «Через час есть автобус до Ростова». «Может быть, я с тобой останусь?» «Нет, Соня», — отрезал тренер. «Ты едешь домой. Родители будут волноваться». До автовокзала доехали быстро. Камиль купил мне билет, вручил и посмотрел на меня. Я смотрела в ответ, не сумев подобрать слов, чтобы выразить все то, что творилось сейчас на душе. Объявили посадку на мой рейс, и для меня она прозвучала приговором. «Мы еще увидимся?» — спросила я, глядя в серые глаза. «Вряд ли, Соня». «Как всегда честно», — ответил тренер. «Как только Зайцев найдется, я вернусь в Ростов, а потом почти сразу в Москву. И видеться нам ни к чему, ты понимаешь». «Да, понимаю», — почти прошептала я, пытаясь запомнить каждую черту его лица, эту упрямую щетину, четко очерченные мужественные губы, которые целовала этой ночью, которые жадно целовали меня, и прекрасные серые глаза. Они еще долго будут мне сниться. «Девушка, вы с рейса 342?» — спросил чей-то голос. «Да?» Повернула голову и увидела водителя автобуса. «Так показывайте билет и садитесь. Автобус отправляется». Камиль протянул ему мой билет, а я не справилась с собой, обняла за талию, уткнувшись его грудь носом. Вдыхала запах, пыталась надышаться им, хотя, конечно, это нереально. Мне всегда его будет мало. Он на мгновение прижал меня к себе и тоже втянул в легкий запах моих волос. Ненавижу прощаться. Ненавижу вокзалы, ненавижу автобусы. «Иди, Соня», — сказал Камиль, — «береги себя». «Я всегда буду вас любить, мой тренер», — сказала ему сквозь слезы. «Автобус уедет без тебя». Мое признание он оставил без ответа. Опять. Больно. Ведь я каждый раз чего-то жду, хотя прекрасно знаю, что ждать нечего. Заставила себя отпустить его и ступить на ступени автобуса. Шаг. Еще шаг. А я все дальше от него. Мне кажется, заставить себя сесть и уехать — это самое тяжелое, что мне приходилось переживать вообще в этой жизни. Но так правильно. Так должно быть. Это не наша история любви. Ее не должно было существовать. Автобус выехал со станции, оставляя Камиля и мою прошлую жизнь, оставляя меня саму там, в небольшом городке, на базе отдыха в Сосновом Бору. Несколько часов дороги смотрела в одну точку. Даже не заметила, как часть пути осталась позади. На одной из остановок позвонил Камиль. Сердце пропустило удар, а потом понеслось вскачь, когда я увидела входящий от него. «Да?» — ответила я. «Зайцев нашелся», — говорил он в трубку. «Звонила его мама. Он дома. Я подумал, что ты захочешь знать». На душе действительно стало легче, что выходка Дениса Камилю ничем не грозит. «С ним все в порядке?» «Да, все нормально, не переживай». «Теперь не буду. Успокойся, все хорошо. Постараюсь». «Ну ладно, удачно тебе доехать. Маму не забывай, приходи. Она так любит тебя. Я почти ревную». мягко рассмеялась в ответ. «Иногда тренер бывает таким милым. Обязательно буду приходить. А я все хотела спросить, как же она у вас болеет и одна?» «Она не одна. Я нанял ей сиделку и приезжаю, когда есть возможность. Точнее, прилетаю. Мне приятно, что ты тревожишься о ней». «Да ну что вы!» – смутилась я. «Она меня тренировала с самого детства. Как я могу не переживать о ней?» «Вот и заглядывай почаще. И мне спокойнее будет, что маме не так одиноко». «А почему вы ее к себе не заберете? В Москву?» «Да я пытался. Не хочет. Упрямая». Мы говорили с ним, словно старые друзья. С ним так легко, когда он хочет общаться, когда он не выстраивает барьеров и не пытается побыстрее уйти в свою берлогу. Она до последнего нас тренировала. «Да, куда, — говорит, — я своих детей брошу? Особенно Сонечку. Я все думал, что там за Соня такая, которую мама так полюбила? Но вот и посмотрел. Ваша мама замечательная, не устану повторять». «Другой такой нет, но достаточно лирики. Тебе удачно добраться, будь умницей, девочка». И опять он стал холодным, словно вспомнил, что ему следует держаться от меня подальше. «Спасибо, я буду скучать». «Не надо, Соня», — ответил он так, будто ему тоже больно и тяжело, а потом звонок оборвался. Или Камиль повесил трубку. Растерянно посмотрела по сторонам, будто где-то там есть ответ. Почему все вышло так? Почему так больно? Побрела обратно к автобусу. Спустя несколько минут мы снова выехали на дорогу. Ключей от квартиры у меня пока еще не было. И чтобы зайти, пришлось звонить сначала в домофон, потом в дверь. Замаренного распахнула ее, лишь глянула на меня, как лицо ее вытянулось. Она молча отошла в коридор и наблюдала, как я снимаю кеды. Когда я распрямилась, она вдруг обняла меня. Мне жаль. Видимо, она только по выражению моего лица догадалась, что я не с победой. Но она пока даже не догадывается, с какой же я фееричной непобедой. За чаем я рассказала ей о Зайцеве и таблетках, о поступке Камиля на льду и нашей победе на 2 минуты, а потом дисквалификации меня почти на 2 года. «На автобусе приехала», — говорила я, раскачиваясь на стуле. «Камиль этого придурка остался искать. А он просто домой смотался, чтобы нам нервы сделать лишний раз». «Да уж», — пожала губы Настя. «Подосрал вам этот заяц. Не ожидала от него». «А Камиль молодец какой. Решился выйти с тобой». «Неожиданно. И идея была не так уж плоха». «Ну, тут двоякая ситуация», — ответила я. «А если бы Денис сказал про таблетки, мы бы вообще на эти соревнования не поехали и не имели бы шанса себя показать. Да и мы с Камилем никогда бы не...» Замолчала на полуслове, когда поняла, что проболталась. Это были мысли вслух. Очень личные мысли. И пока я не желала, чтобы подруга о них узнала. Но тут и гадать нечего, что же такое я имела в виду. «Что вы с Камилем?» Тут же уцепилась она за информацию. «Что-что, ничего необычного. Ланская, договаривай». «Да отстань ты от меня. Я устала и спать хочу». Поднялась я на ноги. «Было, да?» спросила она в лоб. «Видимо, придется ответить. А то же спать не даст лечь. Так и будет следом ходить. Было, было, было?» «Да, было», ответила ей. «Несколько раз». «Ого!» присвистнула Настя. «Для тебя он оказался не такой уж и кремень. Я же говорила, что ты ему нравишься, Соня». «Не очень-то радуйся», — отвернулась я от нее, чтобы не показывать в очередной раз набежавших слез. «Он уезжает в Москву. Мы больше с ним не увидимся». Замаренова тут же перестала улыбаться и растерялась. Я развернулась и пошла в свою комнату. Усталость действительно очень сильная, только скорее моральная. Очень хотелось побыть одной. Но Настя пришла следом за мной. «Как это так? Переспал с тобой, лишил девственности и уезжает?» Слова подруги больно царапнули сердце. Но она справедливо отметила. «Я сама этого хотела», — негромко ответила я. «И ни о чем не жалею. Меня больше волнует, что скажет на мое техническое поражение отец. Я им уже позвонила, сказала, что вернулась, но о результатах пока умолчала. Сказала, что завтра приеду и все расскажу. «Да уж», — вздохнула Замаренова. «Погонит тебя папочка обратно в институт». «Туда я не вернусь. Ты спрашивала насчет работы у вас в ресторане, Настя?» «Ты серьезно будешь работать?» — подняла она брови вверх. «Насчет места можно договориться, но если ты придешь по моей рекомендации, а потом заявишь, что устала, и уйдешь, то косо смотреть начальство будет на меня. Мне бы не хотелось терять так глупо это место. Там контингент хороший, чаевые щедрые. Ты бы подумала сначала основательно». «Я уже обо всем подумала и все решила. Я буду работать. Я не подведу тебя, не бойся. Я не хочу зависеть от папочки. И готова на многое, чтобы доказать ему, что я и без него чего-то стою. Но еще хочу жить так, как хочу я, а не он. А еще я хочу доказать, что больше не ребенок, Камилю. И докажу. Правда, не уверена, что он увидит мои успехи. Но и Раида Львовна ему наверняка будет передавать обо мне новости. И что она ему передаст? Что Соня, проиграв и поджав хвост, прибежала к папе с мамой? Нет уж, я еще поборюсь».